поместье Алого Лорда. Все еще чешутся. Да чего ж зудит? Матадор расчесывал руки. Нечего было на лесных эльфов лезть. У них все стрелы с отравой. Скажи спасибо Таблеткину, что он хотя бы яды снял. А что мне с ними было делать, ушастый? Пятнашки играть? Или, может, о экологии местной поговорить? Может, мне еще извиниться за то, что мы им поллеса ядрен батоном сожгли к ядреней фене? Чего завелся? Кто ж знал, что там ивент территориальный запустится? И телепортом из той локации главное не уйти. Кстати, а что за ивент? Таблеткин, ты узнал? Ивент лесных эльфов. Динбом, Тилибом. Подожди эльфячий дом. Рассчитан на всю светлую фракцию. Сначала пожар тушить квесты выдавали, а сейчас всем друидам и волхвам на восстановление леса. Да, кстати, если вы не в курсе, то на скальпы любого игрока клана Данон выдается квест на репутацию среди лесных эльфов. Зашибись. Еще не хватало толп игроков, которые за нами гоняться будут. А главное, за что? Толком-то ничего не сделали. Подумаешь, пару гектар леса спалили. Ну, эльфов немного побили. Ага, побили. Ты нахрена главного жреца обматерил и пнул? Нет, он главный меня магией травит, а я... Ты не мог его просто убить? Нахрен ему достижение летающий лесной эльф сделал? Так он убегал. Я же его даже не убил. Я слышал, как он с ветки верхней матерится. Я ведь предлагал, я говорил. Дайте я им священную лужу плюну. Да ты издеваешься, Мотя? Леголас завелся не на шутку. Он уже орал на Матадора. Да на нас потом вся светлая фракция квеста бы выдавала. И не лужи это озеро первозданной жизни. Вся не вся, но плюнуть в ту лужу стоило, безапелляционно заявил Матадор. Хватит, у нас следующий босс, это Алый Лорд, вмешался в спор Леголаза и Матадора Таблеткин. И как мы этого лорда убивать будем? Родерик сидел, уставившись на огонь костра. Алиса сидела рядом с Матадором и водила хвостом, ловя запахи, исходившие из котла, в котором варилось мясное варево. Днем кровососущие не сильно активны. Нам главное в склеп попасть. Там этот лорд спать будет. Кол осиновый ему в грудь вобьем, и он проснется с 50% ХП и кучей дебафов. Эпиков и даже редкого шмота с него не выпадет. Но нам и не надо. Если позже на него пойдем, то нас на подходе к поместью порвут. Тут этих кровососов тьма тьмущая. Ночью у них бафы серьезные. Алиса, дождавшись, когда Матадор отвернется, чтобы взять нарезанные корнеплоды, протянула руку к котлу. Не успела ее рука приблизиться, как тут же получила по ней поварешкой, которой мешал варево Тууран. «Ай!» — воскликнула Алиса и тут же обратилась в боевую трансформу. «Только попробуй, я тебе еще шашлык припомню», — строго сказал он. «Мотя, что с тобой? Ты чего так взъелся?» Леголас снова начал принюхиваться к вареву. «Что со мной?» Да ничего особенного, ушастый. Подумаешь, подожгли меня в пьяном ерше. Пошутили так, что пупок развязался. Голодным оставили. Заметь, только меня. А так все нормально. Ты чего обижаешься? Просила Алиса, уже выседая на главе Матадора и заглядывая к нему в глаза сверху вниз. Нет, что ты, я не обижаюсь. Я просто молча тебя ненавижу. Рявкнул Матадор и ухватил Алису за шкирку. «И раз уж твой возлюбленный отказывается тебя воспитывать, то это буду делать я». Матадор достал веревку и быстренько связал Алису так, что, видимо, остались только мордочка и три хвоста. Она стала похожа на гусеницу, которую имела рыжую мордочку. «Ты бы хорошо подумал, рогатый, прежде чем такие вещи вытворять». Родерик в момент напрягся и уже готов был к прыжку через костер. «Рыпнешься, зашибу обоих», — не менее грубо ответил Матадор. «Это не ты, горя с головы до пят, бегал по городу, и не ты перед драконом, как клоун, скакал. И заметь, не ты без нормального ужина остался. Все зло, совершенное тобой, к тебе вернется непременно. Мои ли это слова? Пусть учится сама отвечать за свои поступки». Оборотень, который уже было встал, готовясь напасть, успокоился. «Родерик, эй, развяжите меня!» Алиса, сгибаясь как гусеница, начала протестовать. «Ничего, повисишь ночку вверх ногами, глядишь, одумаешься». Матадор подхватил Алису и привязал на длинную веревку к ветке дерева рядом с костром. Ну не пороть же тебя розгами, ей-богу. Ну, рогатый, я тебе припомню, шипела Алиса, болтаясь на веревке, как маятник. Так припомню. Матадор вернулся к костру и, помешав варево, начал раскладывать его по тарелкам. Разложив всем, он взял тарелку Алисы и также ее наполнил. Трапеза шла неохотно, и после того, как все доели, Леголас нарушил тишину. «Зря ты так, Мотя! Она же не злая! Класс у нее такой, кицуне!» Матадор, тем временем пользуясь тем, что огромный котелок закрывает его руки от остальных, достал маленький флакончик. При попытке его открыть, он выскочил из его огромных рук и улетел в тарелку Алисы. От такого казуса он аж крякнул. «Да, она не подарок, но не стоит так с ней!» Родрик тоже пытался разжалобить Мотю, а он в это время достал пустой флакончик из тарелки Алисы и пробормотал себе под нос. «Хотел пару капель обойтись, а тут вон а как!» Матадор давно приготовил флакончик эссенции перца дракона, но не было случая его использовать. «Ты чего там бормочешь?» Николас заметил приготовление Таурана. «Пойду Алисе поесть отнесу, говорю». «Вообще, Матадор прав. Можно издеваться над кем угодно, но над командой зачем? Мы же вместе бьемся и вместе боссов валим. Мы команда, а если она будет всем гадить, у нас будет неприязнь и разлад. Это плохо, скажется на согласованности действий». Таблеткин продолжал строчить сообщение, а Матадор, подойдя к связанной Алисе, поставил под ней тарелку с ароматным мясным варевом. Поставил его так, что она чуть-чуть до него не дотягивалась. «Я так понимаю, что ты ушастый, на пару с блохастым, считаешь, что Алису наказывать нельзя?» Дождавшись, когда они оба кивнули, Мотя продолжал, доставая щит. «Алиса, ты забыла, что можешь использовать огонь?» «Точно!» — донеслось от болтающейся гусеницы, и ближайшие окрестности осветило пламя. «Тогда считайте, это тоже моей шуткой». Матадор встал и, ухватив таблетки за шкирку, поставил между собой и щитом. «Ты чего задумал?» Леголас не мог понять, что происходит. Родерик смотрел тем временем на освободившуюся Алису. Она с сумасшедшей скоростью уплетала мясное варево из миски. В момент, когда уже полмиски было проглочено, она замерла. Вся шерсть встала дыбом, а три хвоста взметнулись вверх, словно три огненных протуберанца. Глаза залились красным, а изо рта повалил дым. «Алиса, что с тобой?» Родерик уже хотел кинуться на Матадора, но обнаружил на его месте радужный купол. В этот момент Алиса выдохнула. Огненный шторм, вырвавшийся из ее рта, моментально выжег все на дистанции 200 метров, включая Леголаза, Родерика и приличного участка леса. После первого огненного шторма Алиса сорвалась с места и, словно огненный метеор, еще 20 секунд носилась по окрестностям и выдыхала пламя, куда бог пошлет. Она удалилась на несколько километров, когда сама вспыхнула и уже как настоящий метеор продолжала носиться по окрестностям, изрыгая пламя. На респ она ушла спустя 17 минут. Ее резистивность к магии огня сыграла с ней злую шутку. Спустя час. Лес представлял из себя жалкое зрелище. От деревьев остались дымящиеся огарки. Они торчали на несколько метров и создавали удручающее зрелище. Земля была покрыта пеплом и золой. То тут, то там виднелись подсвеченные кучки золы. По этому мрачному месту шли Матадор и Таблеткин. У обоих в руках были корзинки. У Матадора была длинная палка. Он подходил к подсвеченным кучкам и ворошил их. «О, цепочка!» — воскликнул он, поднимая ее на кончике палки. Таблеткин подошел и начал рассматривать ее, после чего кивнул Матадору и снял ее, положив ее к себе в корзинку. Так и шли они, периодически находя в кучках пепла то колечко, то клыки вампиров, то обрывки доспехов или расплавленное оружие. «А ты знал, что раньше были такие люди, грибники? Мне вот папа рассказывал, что это целая профессия была. Они бродили по лесам и собирали грибы и ягоды. Вот кинжал лежит. Ага. Хорош. Давай я заберу. Так вот, они бродили по лесам, а что насобирают, выменивали у других людей на еду и спирт». Таблеткин недоуменно уставился на Матадора. «Мне отец рассказывал, что грибники без спирта не работали». «И мы вроде как на тех грибников сейчас похожи», — отписался Таблеткин, поднимая очередной комплект клыков вампира. «Слушай, а на эти клыки что, квест есть?» «Да?» «Не знал». «Так вот, похоже, только они в резиновых сапогах ходили. И бородатые были все, как гномы». «О, колечко!» — произнес Матадор, нагибаясь у очередной кучки пепла. Склеп Алого Лорда. Каменный склеп потрясал своей обстановкой. Вдоль стен стояли каменные изваяния горгулий, а между ними висели алые полотна. Факелы, торчавшие в лапах горгулий, горели неровно и подрагивали, создавая особый и мрачный антураж. Посредине склепа, у каменной гробницы, с приоткрытой крышкой сидел белоснежный эльф. «Пати называется! Мне уроки делать надо! Бе-бе-бе!» При этих словах эльф скорчил лицо так, что от изящества северных эльфов не осталось и следа. «Мне на работу! Бу-бу-бу! Без вас, сопляков, справлюсь!» Он ворчал еще минут 20, но потом успокоился. Он походил по склепу, потрогал горгулий и покривил им рожи, после чего взглянул на таймер. «Еще 4 часа. Поспать, что ли?» Не придумав занятия получше, он расстелил плащ за каменной гробницей и улегся спать. Спустя 3 часа 50 минут. Дверь со скрипом отворилась, и в склеп вошла наша команда. «Антураж на уровне!» Не скрываясь, по весь голос произнес Родерик. «Тише! Разбудишь!» Леголас доставал вязанку чеснока и чуть не уронил старинное кадило. «Таблеткин, ладан у тебя?» «Меня!» «Всем внимание! На склепе аура страха 3-го уровня. Будет страшно. Всем терпеть и не трусить». «Ушастый! А рясу черную с этой шапочкой обязательно надевать?» Матадор вертел в руках что-то черное. Это была ряса священнослужащего. Он никак не мог понять, как ее одевать. «А я знаю. Я все, что мог, вычитал про вампиров. Про этого лорда ни одного гайда нет. Или сюда никто не ходил, или все, кто пробовали, не справились. Лучше, Мотя, перебздеть, чем недобздеть. Ты кол осиновый взял?» «А то ж!» Матадор достал огромный кусок осины, толщиной 30 сантиметров и длиной в 1,5 метра. «Во! Таблеткин руны на него нанести успел!» «Там руны на прочность и на свет». Таблеткин вертел головой и пытался не выдать страха, который его одолевал. В горгульях, стоящих вдоль стен, ему мерещились монстры. «Мотя, идти твою за ногу! Это же дрын, а не кол. Таким только вампира-тролля протыкать». «Сам только что сказал, что лучше перебздеть. И не надо, он у меня вон какой острый». «Хорош болтать. Рясу одевай давай. Алиса, иди сюда. Не трясись ты там. Ладан подожди. Да не меня!» Леголас отскочил от пламени, выпущенным Алисой, и поднес к ней кадило. «Вот, Мотя, держи и помни. Сначала кадилом над ним помашешь, чтобы дым над ним был от ладана, потом чеснок ему в рот затолкаешь, а потом уже кол в грудь. Запомнил?» «Может, сначала чеснок впасть?» — усомнился Родерик. «Я бы вообще чеснок в задницу сначала засунул». Матадор был смурной. Его шутка с перцем дракона не удалась. Ушастый и Родерик с Алисой шутку не оценили и почитали его по полной программе. «Почему у этого кадила в описании написано «Лампадка храма боли»? И чего оно шипастое такое?» «Какой нашел на аукционе? Ничего больше похожего не было. Родерик, а чего Алиса в углу зажалась?» «Она темных подземелий боится. Не обращайте внимания». После того, как Матадор одел расу, он взял кадило, кол, вязанку чеснока и направился к саркофагу. Двигался он боком, готовясь в любой момент метнуться обратно. «Ребят, а саркофаг пустой», — сообщил Туран после того, как он туда заглянул. — «Как пустой? Может, он рядом с ним?» Родерик не поверил, что вампира в гробнице нет, но подойти не решался. — «Нашел! Только я не уверен, что это он!» Матадор и Леголас продолжали общаться шепотом. — «Волосы светлые?» — «Да». — «Уши вытянутые?» — «Да». — «Худой?» — «Да». — «Так чего тебе не нравится?» — «Ушастый. Я у него клыков не вижу», — попытался шепотом объяснить Матадор. «Да и хрен с ними». «А делать-то чего? Как кадилом махать?» «В смысле?» «Вдоль или поперек?» «Блин, по кругу. Хватит трястись, Мотя, чтоб тебе...» Леголас уже раскраснелся, и его шепот выходил крайне громким. «Успокойся и делай. Тут аура страха висит. Это программное наваждение. Ты не боишься? А говорить-то что надо? А я почем знаю? Скажи что-нибудь. Да прибудет свет, сия обитель! Зычным басом проговорил Матадор. При этом он водил раскачивающимся и дымящим кадилом на спящим телом. Кадил выписывал странные кульбиты. Его веса явно не хватало для таких манипуляций, хоть и было оно размером с мотин кулак. Заорало проснувшееся тело, а содержание на собой огромной рогатой морды в черной рясе. Заорала в ответ рогатая морда и с размаху ударила по морде белоснежному эльфу кадилом. Завыл от боли эльф. От удара кадилом по лицу угли из него высыпались ему прямо на лицо. «Ага!» — взревел в ответ Туран, и огромной ручищей, давя головки чеснока в месиво, принялся засовывать эту субстанцию в рот эльфу. Охреневший эльф прыкался, плевался чесноком и пытался вырваться, но Матадор уже придавил его копытом и занес над ним осиновый кол. «Во имя рейтинга, топа и шашлыка!» — выкрикнул он и принялся раз за разом пронизывать тело непутевого игрока осиновым колом. Спустя несколько минут Матадор стоял в черной рясе, поверх доспеха и рассматривал окровавленные руки. Вся каменная гробница с его стороны и стена за ним была в крови, а на месте снежного эльфа осталась посмертная полупрозрачная марева. «Хрень какая-то! Мы, ребят, поход не того пробили. Тут системка висит». Матадор принялся ее зачитывать, потирая окровавленные руки обрясу. «Путем извращенного ритуала матери боли вы убили игрока, звезда Севера. Отношение со светлой фракцией минус 30. Счетчик ПК — единица. Чего это значит?» Матадор поднял голову посмотреть на то, отчего начал заикаться Леголас. Тот смотрел на него и был белее белого, указывая в его сторону. Каменный гроб находился за спиной Таурана. Он уже сделал несколько шагов к команде. «Ты чего там мучишь, ушастый?» В этот момент на его плечо легла рука с длинными когтями. На его лбу выступила испарина, а руки судорожно сжали осиновый дрын. Он начал медленно оборачиваться и увидел стоящее в каменном гробу беловолосое создание с удлиненными ушами. Рот был огромный и доходил, казалось, до самих ушей. От количества зубов глаза Матадора начали вылезать на лоб. И тут это чудовище заорало в лицо Матадору. Он тоже заорал и в приступе паники начал бить без остановки тупым концом осинового дрына зубастый ужас в голову. Пропустив несколько ударов, вампир извернулся и вцепился в лицо Матадора длинными когтями. Взревевший от боли Тауран ухватил его за шиворот и бросил на пол. Не успела тварь подняться, как Матадор подскочил к нему и вогнал осиновый кол в живот. Кол, засветившись рунами, прошел сквозь вампира и вошел в щель между плитами пола, немного их сдвинув. Тварь осталась жива, но оказалась пришпилена к полу. «Чтоб тебе! Да чего ж страшная тварь!» Запыхавшись, говорил он сам себе под нос. Оглянувшись, он понял, что Таблеткин не спал и бормотал себе под нос руны, а вот остальные в паническом ужасе уже собирались сорваться на выход. «Чего теперь с этой тварью делать?» «А ты ей кадилом похари!» — выдал гениальную мысль Леголас. «С предыдущей тварью прокатила же?» «Да-да!» — поддакнул Родерик. «Попробуй, вдруг поможет!» Матадор аккуратно начал подходить к вампиру. Он подходил боком, выдвигая вперед одну ногу и стараясь не попасть под когти вампира, которыми он махал как вентилятором. Умирать тварь и не собиралась. Подойдя поближе, Матадор выбрал удачный момент и с размаху врезал кадилом по лицу твари. Она, естественно, не растерялась и укусила кадила, да так, что смяла его зубами, перекусив цепочку. «Вот же тварь ненасытная! Она кадила сожрала!» — возмутился Туран, рассматривая огрызок цепочки у себя в руках. «Ежом ей тогда вдарь! У нее просело ХП, я видел!» Леголас даже на шаг не хотел приближаться к алому лорду. «Да-да, ежом ей!» Родерик подстать остальным приближаться не собирался. «А если она и его сожрет? Ушастый! Давай ты ей болт в голову зарядишь!» «А чего я сразу? Вон как она головой мотыляет! Как я в нее попаду?» «А ты чем-нибудь ненужным ей в голову двинь!» Выдал очередную гениальную идею Родерик. «У меня ничего ненужного нет!» Матадор принялся копаться в инвентаре. «У меня котелок чугунный есть!» Леголас уже перерыл не сильно большой инвентарь. Хотя толк от него будет мало. Таблеткин, а у тебя? Таблеткин тем временем смотрел в одну точку, а по его лбу катились капельки пота. Ушастый, думай, Таблеткин эту тварь рунами держит. Чем ее шандарахнуть? Крышкой гроба, плитой вон той каменной ей голову разнеси, выдал Родерик. Матадор подошел к гробнице и с диким грохотом сначала сдвинул, а потом поднял каменную крышку гробницы. Подойдя к все еще брыкающемуся вампиру, он несколько раз ударил дальним концом плиты того по верхней части туловища. ХП вампира просело в критическую зону, и он принялся что-то магичить, водя руками и хлюпая разбитой мордой. «Мотя, бей его, оно колдует!» Крик Леголаса заставил Матадора с хрестением и матом сквозь зубы бить вампира еще быстрее. «Да сдохнешь ты, тварь зубастая!» — выкрикнул он, опуская плиту ребром на голову твари. Тварь уже сдохла, но Матадор продолжал наносить удары, пока каменная плита не сломалась. «Поздравляем! Вы уничтожили Алого Лорда без применения священной магии. Ваше достижение занесено в зал славы. Рейтинг плюс 75 тысяч. Для оформления достижения откройте меню зала славы». «Да чего живучая тварь!» Глубоко дыша произнес Матадор. «Да чего страшный ублюдок!» Компания склонилась над Алым Лордом и рассматривала кровавую лужу, которая осталась от его головы. «Ты б себя в зеркале видел!» — заявил Родерик. Он смотрел на Матадора. Тот был в черной, перепачканной кровью рясе. Рукава были порваны в лохмотья, а лицо исчеркано глубокими царапинами.